К дому фея я пробиралась кружным извилистым путем, потому что на подступах к обители моей отрады прямо напротив ворот расположился какой-то хлыщ в лавандовом берете с пышным пером. Причем выглядело все так, что окопался здесь этот тип надолго и всерьез. Устроился, вытянув ноги на пухлой малиновой подушке. Рядом лежит зонтик и красуется корзина с торчащим из нее бутылочным горлышком. Это что, влюбленный кавалер, по правилам куртуазной науки, ведущий осаду предмета воздыхания? Эки популярный у нас фей! Недолго понаблюдав из-за угла, стала свидетелем того, как выглянувший из дома Эрмит смерил ухажера мрачным взглядом и сплюнул. Тот и ухом не повел, продолжая увлеченно корябать что-то карандашом на обрывке пергамента. Наверное, идти прямо к двери неразумно, заметят и запомнят. Но вроде бы фей говорил что-то о запасном выходе через сад. Тот по логике расположен сзади. Так, внимательно смотрю на крышу, запоминаю, как выглядит труба. Это относительно надежный ориентир, и отправляюсь в обход. Искала я почти час, потому что проходивший за домом другой переулок, как это часто бывало в Кентаре, начинался вовсе не там, где я думала, и даже не изгибался, а выламывался так, что понять, где ты сейчас, не представлялось возможным. Если б не путеводная труба, я б в жизни не опознала нужный дом. Наконец я поскреблась у двери. Открыл Эрмит. Выходит, пришла куда надо? Могу я поговорить с леди Сесиль? Есть новости. Эрмит отступил в сторону, пропуская меня внутрь. Сидевший за столом над какими-то бумагами, одетый сейчас в штаны и серый камзол Сесиль, при моем появлении вскочил. «Тьерри, что ты тут делаешь?» «Это он так обрадовался или нет?» «Доброго дня, Сесиль. Я позавчера услышал кое-что от Мерзьена и решил, что тебя нужно предупредить. Прости, сразу забежать не получилось». «Услышал что?» «Сейчас расскажу все по порядку. Я спросил, почему ты не приезжаешь в гости, как раньше?» А он ухмыльнулся и заявил, что девицам пока в особняке важные визитеры делать нечего. А потом добавил еще кое-что, дословно вроде так. «Леди не скучает, ей оказывают достаточно внимания, герцог позаботился». Сесиль нахмурился, между бровями пролегла вертикальная складка. «Значит, оказывают внимание. Это он о чем? Неужели об этом липучке Физали?» «Физали?» «Видел ряженого болвана на другой стороне улицы. Он вторую неделю закидывает нас с Эрмитом букетами роз и виршами собственного сочинения и почти круглосуточно торчит у ворот». «Так ты думаешь, его мог подослать герцог?» «Скорее я поверю в это, чем в то, что недурной собой молодой и вроде бы состоятельный кавалер начнет вдруг звать замуж совершенно незнакомую девицу, снимающую дом в недорогом квартале». «Он тебя замуж зовет?» — переспросила я и, не удержавшись, захихикала. «Очень смешно, да», — обиделся Сесиль и задумался. «Но если это устроил герцог, то все становится на места. Меня проверяют, и это неплохо, потому что соблазну, как понимаешь, я не поддамся, явив тем самым глубину чувств и серьезность намерений по отношению к их кабаньей светлости. В то же время это говорит о том, что интерес ко мне мерзавец не потерял». Я кивнула. Сказанное выглядело разумно. «Спасибо, Тьерри, что предупредил. Да, ты выглядишь усталым. Хочешь поесть или попить?» «Попить, если можно. Вообще-то я хотела спать, потому что если две ночи не высыпаться, то на третий день гарантированно плохеет. И если я сейчас хоть как-то не проясню ситуацию с внезапно запутавшимися взаимоотношениями, то мне обеспечена и третья веселая ночь. Сейчас глотну водички и попытаюсь поговорить». Ополовинив принесенный Эрмитом стакан с несладким лимонадом, уставилась на пересевшего на соседний стол фея, вздохнула и приступила к выяснению отношений. Честно говоря, терпение было на пределе, и потому что не выспалась, и потому что этот тип вел себя, как ни в чем не бывало, будто и не он два дня назад ни с того ни с сего притиснул меня к стенке. «Сесиль, могу я тебя кое о чем спросить?» «Ну, попробуй». «Вежливый какой? Сесиль, скажи, а я правильно понимаю, что ты уже понял, Тут я замялась, не находя подходящей формулировки, как намекнуть, что я девица. «Что я понял?» — удивленно заморгал фей. «Как что? А если не понял, так почему целоваться полез?» Алер Сейсиль Элсуани. Последние два дня я просидел дома, пытаясь разобраться в своих чувствах и эмоциях. Можно, конечно, все отрицать, но факт остается фактом. Меня потянуло к парню, и я его поцеловал. Причем как? Вариантов поведения было два. Первый – списать все на временное умопомрачение после нервотрепки, связанной с покушением, попытаться взять себя в руки и впредь ничего такого аморального не творить. Второй – признать и принять факт, что я неровно дышу к Тьере, который, о ужас, парень. Первый путь вроде бы выглядел разумнее. Все же вот так сходу уложить в голове, что втрескался в мальчишку, это чересчур. Ладно, сейчас, когда Рупер уже не опасен, Тьере ничего не грозит, так что попробую пару дней посидеть дома и посмотрю, что будет дальше». Оказалось, что выискивать занятия, дабы убить время или банально бездельничать – это тяжкий труд. Не успевали часы пробить полдень, как просто подмывало натянуть сапоги и помчаться на улицу, чтобы увидеть зацепившее меня лохматое чудище хоть издали. Идти следом, глядя на легкую фигурку с растрепанными ветром волосами. Бежать по пятам, когда мальчишка в очередной раз прицепился к карете. Помешательство какое-то. Скрипя зубами, я кое-как держался, но сегодня Тьерри объявился сам. Оказалось, он случайно услышал о том, что кабан замыслил очередную каверзу и примчался меня предупредить. Выяснилось, что бдящий у моих ворот лорд Физаль, которому я даже уже начал сочувствовать, с большой вероятностью подослан именно дланями. Но пусть бдит себе дальше, замуж за него я однозначно не пойду». Закончит бдение и сдаст за свой счет сборник дурных виршей. Тоже результат. Но Тьерри... Я не видел его меньше двух дней, а соскучился смертельно. Но вот к выяснению отношений, на которое потянуло мальца, я был абсолютно не готов. Это чудище отхлебнуло предложенного лимонада, сглотнуло, уставилось на меня невозможными серо-зелеными глазищами и начало пытать. «Сейсиль, могу я тебя кое о чем спросить?» «Ну, попробуй». «Сейсиль, скажи, а я правильно понимаю, что ты уже понял?» И замолчал, ожидающе глядя на меня. «Это он о чем?» «Ясно о чем-то таком, что вслух просто так не выговоришь. Иначе б не отводил глаза. Но что именно имеется в виду? Ну, не знаю, хоть убей. Лучше спрошу». «Что я понял?» Поинтересовался осторожно. «Как что? А если не понял, так почему целоваться полез?» Вдруг сорвался Тьерри. «Потому что он что, ждет, что я прямо скажу, что мне парню нравится другой парень?» «Почему?» «Потому. Случайно вышло». «Ты? Целуешься? Случайно? Идиот!» «Я идиот?» «Нет, светоч разума, которому так и хочется засветить!» Сейчас он явно злился, и я снова не понимал, почему. Огрызаться, что сам идиот, драться не умеешь, а туда же, наверное, не стоит. Стиснул зубы и процедил. Я уже извинился. И ты сказал, ладно. Так что я должен понять? Ничего, окрысился Тьерри. Какой смысл объяснять, если сам не понимаешь? Не, если я сейчас не пойму, чего я понял или не понял, однозначно спячу. Не понимаю, идиот. Так скажи вслух, чего... Начал я новый виток сумасшествия. «Ты всех подряд целуешь?» «Нет». «А тогда меня почему?» «Нет, хватит, не могу больше. Потому что ты мне нравишься. Ты это хотел услышать?» «Я тебе нравлюсь? Правда нравлюсь?» Заморгал Тьерри, неожиданно перейдя с ора на полушепот. «Да, мне, парню, понравился ты, парень!» «Ух!» На секунду он просветлел лицом, а потом неожиданно горько всхлипнул. «Ты мне тоже нравишься, только выходит, что я совсем, совсем тебе не подхожу». «Я ему нравлюсь? На самом деле нравлюсь? Ой, ну какой же я дурак, ведь мог бы и сам догадаться раньше. Достаточно было вспомнить, как Тьерри прикрыл глаза и покраснел, когда я склонился к нему там, в гостинице. Тьерри!» «Что?» Вместо ответа я повернулся, схватил его за плечи и попытался притянуть к себе. Он уперся ладонями мне в грудь. «Сесиль, тебе нравятся парни?» «Мне нравишься ты. Ну да, если хочешь, готов признать. Мне нравятся парни». И тут произошло то, чего я вообще не понял. Он снова всхлипнул, а потом неожиданно силой въехал мне мыском сапога по лодыжке. И когда я, охнув и чертыхнувшись, разжал руки, вскочил и бросился к двери, обернулся на пороге. «Ты тоже мне очень нравишься. Но прости, я тебе совсем не пара. Ничего у нас не получится!» И вылетел вон. Еще минут 10 я сидел, потирая лодыжку. Голова шла кругом. Эль Матьери Эл-Сиран. «Тетя была права. Я нравлюсь фею, потому что тот думает, что я парень. Значит, как только он узнает, кто я есть на самом деле, сразу разлюбит. Или не разлюбит, потому что все-таки нравлюсь. Может, немножечко помолчать, и пусть он меня еще раз поцелует? Или так нехорошо, потому что это обман? Ведь Сесиль будет думать, что он целует парня, потому что именно они ему нравятся. Фу, запуталась. Попробую с другого конца. Мне Сесиль нравится? Да. Я знаю, кто он такой? Да. Я хочу, чтобы он был счастлив. Абсолютно точно, да. Вытекающий из этого вывод заставил хлюпнуть носом. Выходит, надо честно рассказать ему все до того, как он слишком привяжется, иначе разочарование его добьет. Мало бедняги кабана. Тьерри, черт тебя подери! Ты вообще смотришь, куда прешь? Ой, простите, лорд Мерсьен, я задумался. И о чем? Чтобы сказать-то помудренее, дабы объяснить, почему брожу по коридорам, как привидение, и бодаю встречных. Я, лорд Мерсьен, чтобы стать полезнее, хочу начать изучать иностранные языки. Только никак решить не могу. Следует начать с вермильенского или геари. В геари алфавит на 3 буквы короче. Мерсьен обалдело на меня уставился. Теперь слов не было у него. Какая я молодец! После такого заявления, что бы ни учудило, странным уже ничего не покажется. Алэр Сесиль Эл-Суани. Заснуть мне не удалось. Я крутил наш с Тьерри разговор в голове так и эдак, но чем больше размышлял, тем меньше понимал. Почему Тьерри полагает, что у нас ничего не выйдет? Он признал, что я ему нравлюсь. И вроде бы обрадовался, узнав, что нравится мне. Тогда в чем проблема? Или он, так же, как и я, считает нормальным и правильным любить девушек, а не парней? Но я-то ему понравился, хотя и парень. Замкнутый круг какой-то. Может, он влюбился в меня, когда считал леди Сесиль, а обнаружив, что я не леди, расстроился и растерялся? Ну, знает он это уже давно и вроде бы пережил потерю. Целовались-то мы уже после. Прогнав все аргументы и контраргументы по 8-му кругу, застонал, ткнувшись в подушку. Вот же елкин пень. Чем отчаяннее пытаюсь разобраться, тем сильнее запутываюсь, и самостоятельно распутаться мне вряд ли светит. Самостоятельно я могу только спятить, раздумывая о том, почему Тьерри от меня удрал. Выход один. Нужно отловить это чудо лохматое, еще раз припереть к стенке и выяснить, почему конкретно он думает, что мне не подходит. И не выпускать, пока четко, доходчиво и подробно не объяснит, что именно не так. Еще одного разговора, вроде сегодняшнего, мой мозг не вынесет. Точнее, разговор вынесет мозги.